Что ж делать, что багрянец вечерних облаков на зеленоватом небе, когда слева уж виден месяц и космата огромная звезда, предвестница ночи, быстро бледнеет, тает совсем на глазах? Что путь по широкой дороге между деревьев мимо мельниц, бывших когда-то моими, но промененных на запястье тебе, где мы едем с тобой, кончается там, за поворотом, хотя бы приветливым домом совсем сейчас? Что мои стихи, дорогие мне, так же, как Калимаху и всякому другому великому, когда я влагаю любовь и всю нежность, и легкие от богов мысли, отрада утр моих, когда небо ясно и в окна пахнет жасмином, завтра забудутся, как и все. Что перестану я видеть твое лицо, слышать твой голос, что выпьется вино, улетучатся ароматы, и самые дорогие ткани истлеют через столетия. Разве меньше я стану любить эти милые хрупкие вещи за их тленность?